авторитет генерального секретаря. Сталина настораживало, что у Бухарина появилось немало способных учеников: Астров, Слепков, Морецкий, Цейтлин, Зайцев, Гольденберг, Петровский и другие, начавших заявлять о себе в печати, вузах, партийном аппарате. Например, Слепков и Астров стали редакторами влиятельнейшего журнала «Большевик». Морецкий и Цейтлин работали в «Правде», Гольденберг — в «Ленинградской правде», Зайцев — в ЦКК. Сталина беспокоило и усиление политического, теоретического влияния самого Бухарина на идеологические процессы в партии и стране. Другая причина кроется в волюнтаристски-волевых чертах характера генсека. Коллективизация началась в целом успешно, лучше, чем ожидали, чем то, на что ориентировал Бухарин: сводки, реляции, доклады с мест, информация аппарата постепенно убеждали Сталина, что при соответствующем нажиме наметки, связанные с коллективизацией, могут быть радикально пересмотрены. Сталин все чаще говорил в узком кругу: «Без решительного перелома в деревне хлеба у нас не будет». Ему охотно поддакивали Молотов и Каганович. У Сталина исподволь зрела идея сократить сроки переустройства сельского хозяйства. Когда же нажим вызвал глухое, но широкое сопротивление крестьянства, особенно кулака, неожиданно пришло гениальное решение — ускорить его ликвидацию как класса. Бухарин не был против ни индустриализации, ни коллективизации. Он был не согласен прежде всего с методами решения этих исторических задач. Ведь речь шла о человеческих судьбах. В конечном счете, рассуждал Бухарин, все преобразования должны служить человеку, социализму, а не наоборот. Но интеллектуальная совесть у тех членов Политбюро, от которых зависело принятие оптимального, а не обязательно радикального решения, не была столь утонченной, как у Бухарина. Еще один шанс совести был упущен. Даже Троцкий, наблюдавший теперь со стороны борьбу в Политбюро, сказал своим помощникам: «Правые могут затравить Сталина», имея в виду, что в распоряжении сторонников Бухарина пост главы государства, руководство профсоюзами, теоретическое лидерство. Шанс был. Неустойчивый баланс длился недолго. Хотя одно время казалось, что умеренная линия Бухарина одержит верх. Сталин уже тогда был непревзойденным мастером аппаратной обработки. Славился умением довести свое решение до конца. Рыков, ставший преемником Ленина на посту предсовнаркома, и Томский, настоящая фамилия Ефремов, почти бессменный руководитель советских профсоюзов, не видели в Сталине бесспорного лидера. А Бухарина поддерживали не из личных соображений, а по своим убеждениям. Попытки Сталина повлиять на них успеха не имели. Пятаков как-то назвал Рыкова и Томского убежденными ныпистами. Думается, что это соответствует действительности. Но вся беда в том, что борьба против Сталина шла в стенах кабинетов, в самом узком кругу. Ни Бухарин, ни его сторонники не решились обратиться к общественному мнению, партии. Опасность прослыть фракционером в то время была очень реальной. Бухарин, будучи глубоко убежденным в гибельности аграрного курса Сталина, не нашел, к сожалению, путей чтобы получить широкую поддержку среди людей, не приемлющих насилия, диктаторства, чрезвычайных мер. Он пробовал вернуться к спокойному диалогу со Сталиным.